Часть вторая. Был вечер. Небо было красным. Оно было красным, как тот день, как будто окрашенное свежей кровью. Кроваво-красное небо. На вилле дворянина Империи Руны, кажется, это была всего лишь конюшня этой виллы, но, судя по ее виду, денег на строительство было потрачено довольно много. Феррис сказала. «Так вот, девушка, с которой ты был, беременна. Спустя какое-то время она умирает и оставляет своего ребенка единственному родственнику. И это ты, тот, кто приходится ему отцом. Итак, ты думаешь взять на себя ответственность? Как ты теперь собираешься заботиться об этом ребенке?» Она посмотрела на черноволосого мальчугана, который спал на спине Райнера. Райнер прищурился, услышав это. «Когда моя жизнь успела стать настолько драматичной?» «Одним лишь дыханием ты делаешь женщин беременными». «Действительно опасный человек». «Ого, просто потрясающе. Тогда стоит мне лишь пройтись по улице, и моя жизнь станет еще драматичней». «Да, и это будет драма, наполненная опасностями». Они опять затеяли свой странный разговор, а Райнер покачал головой. «Ладно уж, давай не будем ходить кругами. Что нам теперь делать с этим ребенком?» Райнер посмотрел на него. Это был маленький черноволосый мальчик. Как и у Райнера, у него была альфа-стигма. Как и Райнер, он был мальчиком, которого все ненавидели и боялись. Феррис какое-то время просто молча смотрела на мальчика. «Кстати говоря, Райнер, сколько тебе сейчас лет?» А Райнер склонил голову с подозрением. «А, почему ты спрашиваешь об этом сейчас? Я спрашиваю тебя, что будем делать?» «Довольно вопросов. Просто ответь мне, сколько тебе лет?» Райнер задумался на мгновение. Затем ответил. «Мне должно быть 19. На самом деле я не знаю, сколько мне лет. У меня нет ни родителей, ни воспоминаний о том времени, когда я был ребенком. Но если вспомнить, каким я был, когда у меня появились первые воспоминания, я бы предположил, что сейчас мне 19 или около того. Почему ты спрашиваешь об этом?» Феррис кивнула серьезным выражением, пристально взглянула на Райнера, затем сказала. «Этому ребенку должно быть около 6 лет, верно?» «Значит, когда он родился, тебе было лет 12. Выходит, ты такой жуткий извращенец еще с детства. Почему ты так уверена, что этот ребенок мой?» «А разве это не так? Если ты не его отец, то кто тогда его отец? У него черные волосы, в его глазах редкое изображение звезды. Очевидно, он твой ребенок. Ты не можешь сбежать от этого? Возможно, ты хочешь, чтобы события развивались так, как я однажды читала в романе, где главный герой разговаривает с женщиной. Это не мой ребенок. Я не согласен. Это твой ребенок от другого мужчины. Как? Как ты можешь так говорить? Он твой ребенок. Я только тебя люблю. Заткнись. Я же сказал, что это не мой ребенок. И это верно. Если ты говоришь, что он мой ребенок, тогда предъяви доказательства. Докажи мне. Ты. Видишь? Ты не можешь этого доказать, верно? Так что убирайся. Я очень занят. У меня нет времени ссориться с тобой. Бах. Пощечина. Ай. Не бей моего ребенка. «Я знаю! Я ухожу! Если это так, я этого не приму!» После того, как Феррис закончил эту длинную речь, Райнер в замешательстве посмотрел на нее. «Тут много моментов, которые я бы хотел оспорить, но прежде чем я опровергну твои слова... я уже чертовски устал. Позволь мне спросить, что ты хотела сказать этим «бах, пощечина»? Какой сейчас век? И ты все еще имитируешь этот примитивный звуковой эффект серьезным лицом? Разве ты не думаешь, что выглядишь странно? И что важнее, главный герой, которого ты упомянула, у него ведь должна быть своя история. Дай-ка взглянуть на ее содержание». Феррис кивнула. «Ну хорошо. Это история о мальчике, который вместе со своей матерью старается выжить, и хотя их семья бедна, они всегда усердно работали. В середине истории они стремятся отомстить главному герою, и ради этого они работают еще усерднее, чтобы добиться успеха. Это очень трогательная история об успехе». Райнер не сдержался и перебил ее. «Тогда очевидно, что сын должен быть главным героем». «Да? Разве? Я всегда думала, что ты подходишь на роль главного героя. Такого жуткого злого врага женщин. Почему я вообще должен появляться в твоем романе?» я этого не вынесу. Каждый раз, когда я разговариваю с тобой, мы не сдвигаемся с мертвой точки. Я говорю, у нас нет свободного времени, чтобы нести чушь. На самом деле мы уже отдалились от преследователей». Но они будут преследовать нас от самой горы, и из-за того, что там произошло, можно сделать вывод, что люди, преследующие нас, могут быть рыцарями-магами. И ко всему прочему, ребенок все еще спит и не просыпается, Будет довольно сложно бежать, неся его на спине. Исходя из всего этого, что ж нам делать? Я спрашиваю об этом. Ты понимаешь меня?» Феррис кивнула. «Этот ребенок предпочитает поспать, чтобы избежать работы. Это может послужить доказательством, что ты его отец». «Вздор!» Райнер сердито закричал. Феррис не обратила внимания. «Нет времени так шутить, Райнер. Я убью тебя!» Терпение Райнера подошло к концу. Но, как обычно, крик Райнера был проигнорирован. Феррис исчезла. На самом деле она так быстро двигалась, что казалось, будто она исчезла. Затем по какой-то причине из элегантных конюшен перед ними раздался крик. «Кто? Кто это? А! Спасите меня! А!» Крики раздавались, затихали, раздавались вновь и, наконец, стихли. И тут Феррис в экипаже, так же элегантно отделанном, как и конюшни, выехала наружу. «Райнер, по чистой случайности я подобрала экипаж у обочины дороги. Ты идешь?» Райнер, увидев это... «По чистой случайности подобрала экипаж у обочины дороги? Что за чушь? Ты, наверное, украла его?» — спросил Райнер, прищурившись. Феррис ответила. «Это значит, ты не хочешь сидеть в нем? Хорошо, тогда ты продолжай нести ребенка на спине, продолжай бежать от преследующих рыцарей-магов. Я поведу этот экипаж в деревню Раджит, потребую у девочки денег за спасение этого ребенка, а потом поспешу в магазин Данга в столице. Я не могу заботиться о тебе. Прощай!» Сказав это, она, казалось, собралась щелкнуть поводьями. Райнер, увидев это, быстро выкрикнул. «Я просто молол чепуху! Не принимай близко к сердцу! В любом случае, что сделано, то сделано. Пожалуйста, позволь мне сесть в экипаж!» Феррис кивнула. «Да, быстро заноси ребенка в экипаж. Я беспокоюсь, что ребенок заразится твоей извращенной натурой, просто лежа у тебя на спине. Это может доставить проблем». А Райнер, услышав это, медленно понес мальчика в экипаж, сказав: «Ты такая грубая!» «А, верно. Тело ребенка могло не перенести такого побега, поэтому ты хотела завладеть экипажем, верно? Я не думал, что ты так основательно все продумала». Феррис кивнула, затем почему-то щелкнула хлыстом по лошади. «Давай, Сильвер, мчись как можно быстрее подальше от этого извращенца!» Через мгновение лошадь по кличке Сильвер заржала, а затем побежала. Райнер, увидев это... «Что? Эй, подожди!» Он попытался забраться в экипаж, но так как он еще не полностью занес мальчика внутрь, он не смог успешно забраться сам. Но экипаж набирал скорость, Райнер отчаянно толкнул мальчика, это все, что он мог сделать. Когда мальчик оказался в экипаже, Феррис снова взмахнула хлыстом на лошадь. «Мчись, Сильвер! Кто такой Сильвер?» Когда Райнер выкрикнул это, а повозка уже начала уноситься от него... «Эй, ты действительно хочешь, чтобы я бежал за экипажем?» Райнер побежал за ней, но экипаж начал увеличивать скорость. Феррис сказала. «Ха-ха, эй, если ты не хочешь отстать, тогда беги!» Райнер аж дрожал от злости. «Ты... сволочь, Феррис! Я действительно тебя убью!» Но на тот момент экипаж уже был на довольно большом расстоянии, и Феррис этого не услышала. «Ах, черт возьми! Я поколочу её!» — сказал Райнер на бегу. Небо было красным, как тот день, как будто окрашенное свежей кровью. Кроваво-красное небо. Казалось, он видел это раньше. Пунцовое вечернее небо того же цвета, что и кровь, вытекающая из горы трупов. Это небо... Райнеру оно не нравилось. Каждый раз, когда он видел такое небо, он чувствовал себя некомфортно. Множество воспоминаний пробудилось в его сознании. Множество ненавистных воспоминаний, которые он не хотел вспоминать, приходило в движение. Вот почему Райнеру не нравилось такое небо. Ему не нравились вечера, но сейчас... Он отчаянно бежал под красным небом, которое он так презирал. Каждый раз, когда расстояние между Райнером и экипажем увеличивалось, экипаж останавливался. Когда Райнер догонял его, экипаж начинал двигаться снова, будто издеваясь. Райнер крикнул в сторону экипажа, который он преследовал. «О, черт возьми! Это безумие! В самом деле, Феррис, подожди меня!» Он отчаянно кричал, но... По какой-то причине, возможно, это был просто обман света, он, казалось, улыбался. И вам, вероятно, следует знать, после того, как подобным образом целых полдня Райнер был вынужден гнаться за экипажем, содержание его криков изменилось от «Я действительно хочу тебя убить!» к «Пожалуйста, я умоляю тебя, Феррис, сама! Пожалуйста, дай мне несчастному сесть в экипаж!» Его крики эхом разносились по пустынным землям Империи Руны, и вам, вероятно, следует знать, что в это же время в Империи Гастарк на северном континенте Минолис появилась женщина. У нее были аккуратно уложенные красные волосы до плеч и пара харизматичных глаз, в которых отражалась ее сильная воля и которые, казалось, притягивали людей. Она взглянула на земли Гастарка, простирающиеся перед ней своими красными глазами, и тогда... «Вы тоже хотите побывать в Империи Гастарк?» Представитель пограничной службы спросил, поэтому она ответила. «Я слышала, что Гастарк приглашает талантливых людей. Если я могу поделиться силой...» «Тогда как вас зовут?» Она кивнула, затем... «Меня зовут Кефар Ноллес». Она сообщила свое имя. Конец четвертой книги. Читал Адреналин.